Глава пятая. Один. Сюзанна смогла стать свидетельницей большей части событий того длинного и интересного дня, потому что Роланд предоставил ей такую возможность, а она полностью пришла в себя после приступов утренней тошноты. Аккурат перед тем, как Каллаган и его компания приблизились к костру, Роланд прошептал ей: «Держись как можно ближе ко мне и не произноси ни слова, если только я не обращусь к тебе. Если они примут тебя за мою женщину, не смей возражать». При других обстоятельствах она могла бы сказать что-то едкое, что, мол, никак не видит себя походной женой Роланда, согревающей его старые кости холодной ночью. Однако в это утро было не до шуток, и выражение его лица ясно говорило об этом. Опять же, роль верной и покорной второй половины приглянулась Сюзанне. По правде говоря, ее радовала любая роль. Даже ребенком ей нравилось играть других людей. «И это, наверное, все, что кому-либо стоит о тебе знать, сладенькое», — подумала она. «Сюзанна?» — спросил Роланд. «Ты меня слышишь?» «Слышу хорошо», — ответила она. «Обо мне не волнуйся». Как женщина, выросшая черной в Америке середины 20-го столетия, Адетта на просмотре фильма по роману Ралфа Эллисона «Невидимка» то и дело смеялась и аплодировала, качаясь взад-вперед, словно человек, которому открылась истина. Сюзанна точно знала, чего он от нее хотел. Эллисон Ралф Уолдо, афроамериканский прозаик, эссеист. Его единственный роман «Невидимка», 1952 год. О традиционном пути становления негритянского сознания удостоен многих литературных премий, в том числе национальной книжной, переиздавался десятки раз, переведен на 15 языков. И намеревалась исполнить все его пожелания. Та ее частица, где царила злобная Детта Уокер, никак не желала признавать главенство Роланда, но оставшаяся, большая часть, видела в Роланде того, кем он и был на самом деле, последнего из рыцарей. Может, даже героя.